Марджори несколько дней назад сделала первые шаги и теперь неуверенно, покачиваясь, ступала по палубе. Сара очень обрадовалась, увидев их здесь, особенно Джейн. Сестры снова стали хорошими друзьями, особенно когда Сара объявила, что едет в Европу. Они захватили с собой две бутылки шампанского, а Стюарт открыл еще одну, пока они стояли у каюты Сары и болтали. Ее каюту отделяла от каюты родителей гостиная, достаточно просторная, чтобы разместить в ней большое детское пианино, которое Джеймс не сразу обнаружил, и теперь довольный колотил по клавишам, пока мать не остановила его. «Ты полагаешь, мы должны повесить на наружные двери объявление, что Джеймс не едет с вами?» — усмехнувшись, спросил Питер. «Это было бы полезно для его музыкального образования», — снисходительно улыбнулась бабушка. «Кроме того, нам будет что вспомнить о нем во время путешествия». Джейн заметила, как строго была одета ее сестра, но должна была признать, что выглядела та великолепно. Она всегда была более эффектной из них двоих, сочетая черты обоих родителей, и унаследовала от своей матери мягкую красоту блондинки. «Надеюсь, вы хорошо проведете время», — сказала Джейн с улыбкой, довольная тем, что Сара все же уступила просьбе родителей. Им хотелось, чтобы она завела себе новых друзей, увидела новые места, а по возвращении домой возобновила прежние знакомства. В прошедшем году ее жизнь была такой одинокой, тусклой и невероятно грустной. Джейн не могла себе представить, как можно жить так, как жила в прошлом году Сара. И кроме того, она не могла даже вообразить себе жизнь без Питера. Они покинули корабль, когда дали свисток, и, ожив, заревела пароходная труба, а стюарды кружили по залу, звоня в колокольчики и торопя провожающих сойти на берег. Последовал шквал поцелуев и объятий. Люди что-то кричали друг другу, осушались последние бокалы шампанского, заблестели на глазах слезы, и, наконец, последние провожающие сошли с трапа. Томпсоны стояли на палубе и махали Питеру и Джейн. Джеймс ерзал на руках отца, а Джейн держала Марджори. Виктория Томпсон со слезами смотрела на них. 2 месяца разлуки. Слишком долгий срок, но она должна помочь Саре. Эдвард Томпсон был доволен. Все шло хорошо. Они везли Сару в Европу. «Чем мы теперь займемся? Погуляем по палубе». Он предвкушал радость встречи со старыми друзьями и был взволнован тем, что им удалось убедить Сару совершить путешествие. «Я распакую вещи», — сообщила Сара. «Это могут сделать стюарды», — объяснила мать. «Мне бы хотелось самой заняться этим», — повторила она, и вид у нее был унылый, несмотря на праздничную атмосферу, царящую на корабле. «Мы встретимся с тобой в столовой за линчем?» «Я, возможно, вздремну». Она попыталась улыбнуться им, думая при этом о том, как трудно ей будет в предстоящие 2 месяца постоянно находиться с ними. Она одна лечила свои душевные раны и предпочитала никому не показывать оставшиеся шрамы. Саре неприятно было выслушивать слова одобрения, постоянные попытки отвлечь ее от грустных мыслей. Она полюбила свою новую жизнь после развода с Фредди Вандерингом. «Может быть, тебе лучше побыть на воздухе?» — настаивала мать. «У тебя может начаться морская болезнь, если будешь проводить слишком много времени в каюте. Если я почувствую себя плохо, выйду на свежий воздух. Не беспокойся, мама». «У меня все прекрасно», — сказала она. Но родители с грустью посмотрели ей вслед, когда она направилась в свою каюту. «Что нам делать с ней, Эдвард?» Виктория с мрачным видом прогуливалась вместе с мужем по палубе, бросая взгляды на других пассажиров и не переставая думать о Саре. С ней нелегко. Я предупреждал тебя об этом. Интересно, на самом деле она так несчастна, как кажется, или притворяется? Он больше не был уверен, что понимает ее. Временами его дочери были загадкой. Иногда мне кажется, что у нее стала привычкой чувствовать себя несчастной, ответила ему Виктория. Думаю, сначала она на самом деле обезумела от горя, была обижена, разочарована и потрясена скандалом, который учинил Фредди. Но в последние полгода у меня появилось ощущение, что она действительно наслаждается жизнью, которую ведет. Не знаю почему, но ей нравится ее затворничество. Раньше она всегда была общительной, более озорной, чем Джейн. Но она словно забыла, какой она была до замужества. И чем скорее она вернется к прежней жизни, тем лучше. Это ее глупое затворничество просто ненормально. Он был полностью согласен со своей женой. У него тоже появилось ощущение, что последние несколько месяцев Саре стало нравиться ее жизнь. Сара выглядела умиротворенной, более зрелой, но несчастной. Когда после прогулки они пошли на ленч, Сара спокойно сидела в своей каюте и писала письмо Джейн. Она уже давно обходилась без ленча. Обычно в это время она совершала продолжительную прогулку по берегу, поскольку редко бывала голодна. Родители заглянули к ней после ленча, застали ее лежащей на постели, все еще в черном платье. Глаза у нее были закрыты, но Виктория подозревала, что Сара на самом деле не спит. Они оставили ее одну, а через час, когда они вернулись, она переоделась в серый свитер и широкие спортивные брюки и читала. Удобно устроившись в кресле, отрешенная от всего. «Сара, погуляем по палубе. Магазины сказочные». Виктория Томпсон не сдавалась. «Может быть, позднее?» Сара не отрывала глаз от книги, а, услышав, что дверь закрылась, решила, что мать вышла из каюты. Тогда она со вздохом подняла глаза и вздрогнула от неожиданности, увидя перед собой мать. «Ой, а я думала, ты ушла». «Я знаю, что ты так думала». «Сара, я хочу, чтобы ты вышла со мной на прогулку. Я не намерена все путешествие упрашивать тебя выйти из своей каюты. Ты согласилась ехать с нами? Теперь попытайся приятно провести время, иначе ты испортишь весь отдых, особенно отцу». Они всегда так беспокоились друг о друге. Иногда это забавляло Сару, но сейчас раздражало ее. «Ну почему? Какая разница, буду ли я все время с вами? Мне очень нравится быть одной. Почему всех это так огорчает? Потому что это ненормально. Это ненормально для девушки твоего возраста все время быть одной. Тебе необходимы люди, жизнь, впечатления». «Почему? Кто может решить это за меня? Кто сказал, что в моем возрасте необходимо волнение? Мне не нужно волнение. Я уже поволновалась, и с меня достаточно. Почему вы никак не можете этого понять? Я понимаю тебя, дорогая. Ты пережила разочарование. Ты потеряла веру в то, что было свято для тебя. Ты приобрела ужасный опыт, и мы не хотим, чтобы ты еще раз прошла через это. Ты должна снова жить полнокровной жизнью. Ты непременно должна изменить образ жизни, или ты зачахнешь и умрешь духовно. Откуда ты знаешь это?» Сара была огорчена словами матери. «Мне сказали твои глаза», — мудро ответила Виктория. «Я вижу твой потухший взгляд, какую-то боль, одиночество, грусть. В них мольба о помощи, и ты не можешь запретить нам помочь тебе. Сара, слушала со слезами на глазах. Виктория подошла к ней и нежно обняла. «Я очень люблю тебя, Сара. Ну, пожалуйста, попытайся. Пожалуйста, попытайся снова стать собой. Доверься нам. Мы никому не позволим обидеть тебя. Но вы не представляете себе, как это было». Сара заплакала, как ребенок, стыдясь своих чувств и своей слабости. Это было так ужасно и так обидно. Его никогда не было. А когда он был, это было... Она не могла продолжать. Она просто плакала, не находя слов, чтобы описать свои чувства, пока мать гладила ее длинные шелковистые волосы. «Я знаю, дорогая, я знаю. Это, должно быть, было ужасно. Но это кончилось, и все позади. Твоя жизнь только начинается. Не отказывайся от нее. Дай себе еще шанс. Оглянись вокруг. Почувствуй дуновение бриза, запах цветов. Позволь себе снова наслаждаться жизнью. Пожалуйста». Сара, вцепившись в мать, слушала ее слова и, наконец, сказала ей, что она чувствовала. «Я не могу больше. Я слишком боюсь. Но я здесь с тобой». До сих пор родители были не в состоянии помочь ей до самого конца, пока, наконец, они не вытащили ее из этого. Но они не могли заставить Фредди вести себя прилично или приходить домой вовремя, или отказаться от своих подружек и проституток, и они были не в состоянии спасти ее ребенка.